Глава 6. У меня нет рукописи, нет записных книжек, нет архива. У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голоса, а кругом густопсовая сволочь пишет. Какой я к черту писатель? Пошли вон, дураки. Зато карандашей у меня много, и все краденые и разноцветные. Их можно точить бритвочкой жилет. Пластиночка бритвы жилет с чуть зазубренным косеньким краем всегда казалась мне одним из благороднейших изделий стальной промышленности. Хорошая бритва жилет режет, как трава осока, гнется, а не ломается в руке. Не то визитная карточка марсианина, не то записка от корректного черта с просветленной дырочкой в середине. Пластиночка бритвы жилет — изделие мертвого треста, куда входят пайщиками стаи американских и шведских волков.